простых людей. С другой стороны был народ. Он нарисовал в воздухе прописную «Н». И народ считал, что снобы могут просто выключить телевизор, если им что-то не нравится. «И народ, в общем, прав», — сказал под нос Зигмунд. Ну, обе стороны были в чем-то правы. Но споры эти, понятное дело, ни к чему не привели, кроме воплей, криков и повышения рейтинга. К чести Фионы Хелли, нужно сказать, что игольное ушко, сквозь которую можно было пролезть в передачу, было очень узким. В редакции было ни много ни мало три психолога, и каждый потенциальный участник должен был пройти тщательное обследование. Насколько я понял, это довольно сложная процедура. А что было с теми, которые ее не прошли? Вот именно. По всей стране есть люди, которые вложили всю свою жизнь в конверт с письмом Фионе Хелле. Многие из них решились рассказать ей то, о чем раньше ни с кем не говорили. Должно быть, это ужасно больно, когда тебе отказывают, как с большинством из них и поступили. Хотя бы потому, что редакция просто не в состоянии была отвечать каждому. Некоторые критики писали, что... Ингвар достал матовый алюминиевый футлярчик из нагрудного кармана, аккуратно открыл его, вынул сигару и поднес ее к носу. Что Фиона Хелли стала богом, — выдохнул он, — богом, который встречал молчанием отчаянной молитвы. Очень драматично. Ну, скорее мелодраматично. Ингвар осторожно засунул сигару обратно в футлярчик, но сказка ложь, да в ней все равно есть крупица правды, как говорит Кристиане, когда мы ловим ее на вранье. Зигмунд громко рассмеялся. «Мои мальчишки просто все отрицают. Даже если я ловлю их с поличным и доказательств столько, что их девать некуда. Крепкие, как кремень. Особенно Снорре». Он застенчиво погладил себя по макушке. «Младший», — объяснил он, — «который на меня похож». «Так что мы имеем?» — вздохнул Ингвар. «Огромное количество людей, у которых есть основания как минимум, быть разочарованными в Фионе Хелле». «Разочарованными», — повторил Зигмунд. «Вряд ли этого достаточно, чтобы...» Они оба снова подняли глаза на фотографию жертвы. «Я тоже так думаю», — поддержал его Ингвар. «Именно поэтому я начал собственное маленькое расследование. Хочу узнать, что случилось с теми, кому Фиона помогла, и кто получил свои 15 минут славы и нашел своих биологических матерей в Южной Корее, пропавших отцов в Аргентине, исчезнувших приемных дочерей в Дрёбаке, и бог знает что еще, всеми теми, кто доверил ей своей жизни в лучшее эфирное время. Разве это не было уже сделано?» — удивился Зигмунд. — Нет. — Но разве норвежское телевидение не обращалось ко всем, кто... — Нет. Зигмунд откинулся на спинку стула. Он смотрел на алюминиевый футлярчик, который вернулся в карман Ингвара. — Разве ты не бросил? — устало спросил Зигмунд. — Что? — А, ты про это. Я просто нюхаю. Старая привычка. Но курить больше не курю. Лень выходить на балкон каждый раз. Особенно с сигарой. Ее ведь быстро не выкуришь. «Угу. Выходит, ты ведешь расследование сначала?» «Да». «То есть ты хочешь сказать, что вся работа по сбору улик и многочисленные экспертизы были пустой тратой времени?» Ингвар хрипло засмеялся и откашлялся, закрыв рот кулаком. «Уже не курю», — объяснил он, — «но еще кашляю». Он скорчил гримасу, сглотнул и продолжил. «Конечно, нет. Расследования никогда не бывают проделаны впустую. Отрицательный результат...» «Сам знаешь. Но поскольку пока все в этом деле выглядит неясным,